Ноября 14, 27. Преподобно-мученик Аристарх. Заглодин, Кокарев. Преподобно-мученик Аристарх, в миру Александр Федорович Заглодин Кокарев, родился 8 марта 1886 года в деревне Пушукова Богородского уезда Московской губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. В 1908 году Александр Федорович поступил послушником в Свято-Никольский Пешнорский монастырь в Дмитровском уезде Московской губернии. После назначения в 1919 году Преосвященного Серафима Звездинского епископом Дмитровским, послушник Александр стал его келейником и иподиаконом. В 1920 году он был пострижен в монашество с именем Аристарх и рукоположен в сан иеродиакона. В 1926 году епископ Серафим рукоположил его в сан иеромонаха. В 1931 году иеромонах Аристарх был направлен служить в храм в селе Чернеево Дмитровского района Московской области. Но прослужил он здесь недолго. 24 сентября того же года, во время массовой кампании по аресту насельников упраздненных монастырей, он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве на основании тех скудных сведений, которые следователям удалось получить от ранее арестованных. Его обвинили в том, что он производил демонстративное поминовение в церкви русских царей и вел агитацию против мероприятий советской власти. 30 сентября власти допросили его. Следователь составил протокол допроса, но отец Аристарх отказался подписываться под ним. 7 октября власти снова допросили его. На вопросы следователя отец Аристарх так ответил: «В Николо-Пешнорском монастыре я проживал с 1908 года по день его ликвидации в 1927 году. После этого я совместно со старыми монахами Афанасием, умер в 1929 году, Николаем, умер в 1929 году, Герасимом, умер в 29 году, Владимиром, умер в 30 году, поселился на бывшем монастырском конном дворе и жил там до конца 1929 года. В конце 1929 года нам предложили убраться с территории монастыря, и мы перешли в деревню Кочергино, где я прожил до мая 1930 года, после чего вместе с игуменом Варнавой ушли в село Негодяево, где жили до начала 1931 года. В апреле 1931 года я поступил на должность священника в село Черняево. В агитации против колхозов и других мероприятий советской власти и распространении провокационных слухов виновным себя не признаю. 13 ноября 1931 года тройка ГПУ приговорила иеромонаха Аристарха к 3 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. 17 ноября он был отправлен этапом до станции Ладейное поле в свирские исправительно-трудовые лагеря. Вернувшись из заключения, иеромонах Аристарх отправился в Тверскую епархию к архиепископу Фадею Успенскому и 5 марта 1936 года был им направлен служить в храм в селе Старенькое Оршинского района. Во время гонений в 1937 году отец Аристарх снова был арестован. Были допрошены дежурные свидетели. Один из них, председатель сельсовета, показал, что иеромонах Аристарх собирает верующих в доме одного из своих единомышленников для спевки, причем вызывает их на спевку, обходя каждого, чем отрывает колхозников от работы и разлагает трудовую дисциплину в колхозе. Колхозники уходят по окончании спевки в церковь, бросая колхозную работу. После допросов дежурных свидетелей следователь допросил отца Аристарха, который на вопросы следователя и на зачитанные ему показания лжесвидетелей ответил: «Никакой антисоветской деятельности среди населения я не вел. Зачитанные мне показания я не подтверждаю». 25 ноября тройка НКВД приговорила отца Аристарха к расстрелу. Иеромонах Аристарх Заглодин Кокарев, был расстрелян 27 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле.